Нили направилась к телефону-автомату и позвонила Терри. Агент ФБР по особым поручениям Антонио Тони де Лукка вывела машину со стоянки для грузовиков рядом с Моконнелсбергом, штат Пенсильвания, откуда Джимми Брикс накануне угнал «Шевроле Корсика». Они вместе с напарником опросили служащих и водителей грузовиков, но никто ничего не видел. Придется вернуться позже, поговорить с рабочими другой смены. Сидя за рулем выделенного им правительством новенького «Тауруса», Тони украдкой посматривала на нового напарника. Господи, и как же это вышло, что она оказалась рядом с кем-то по имени Джейсон? Подумать только, агент секретной службы по особым поручениям Джейсон Уильямс. Среди ее знакомых, преодолевавших 30-летний рубеж, ни один не звался Джейсоном. Непонятно, что раздражает больше всего, имя или то, что до 30 ему еще года 4, а самой Тони уже далеко за 40. Когда Тони в конце 70-х пришла в бюро, она была лишь одной из 200 женщин-агентов. С тех пор прошло 20 лет. Она умудрилась выжить в войне полов, потому что оказалась умнее, хитрее, сообразительнее, отважнее, чем все, с кем начинала. И, получая повышение за повышением, в конце концов поняла, что больше всего любила работу обыкновенного полевого агента. 3 года назад она вернулась к прежней работе и с тех пор была неизменно счастлива. Прошлой ночью ей было приказано явиться в местное представительство в Харрисбурге, городе слишком маленьком, чтобы иметь местное отделение, и на утреннем брифинге она вместе с другими агентами узнала об исчезновении Корнили Кейс. Как ни разволновалась Антония, услышав о том, что случилось с первой леди, все же она была польщена тем, что ее включили в поисковую бригаду элитных агентов, выделенных для выполнения задания государственной важности. К сожалению, ей дали нового напарника, и при этом даже не агента ФБР. И хотя она и раньше работала в секретной службе, все ее партнеры были опытными ветеранами, а не 20-летними юнцами. Ну и имечко Джейсон. И вид высокомерный, чистенький, выскобленный, прилизанный, как все эти типы из секретной службы. Короткие светло-каштановые волосы, ничем не примечательные черты и крохотный прыщик на подбородке, совсем как у младенца. Молоко на губах не обсохло, а туда же в агенты. Зато он не беспокоится ни о лишнем весе, ни о морщинках. Напарник без единого седого волоска. Не нужно и в зеркало смотреться, чтобы вспомнить, сколько белых прядей в ее густой гриве. К счастью, кожа на лице еще довольно гладкая, и хотя фигура пышнее, чем хотелось бы, никто не назовет ее толстухой. До сих пор они с парнишкой обменялись лишь парой фраз, но теперь Тони решила, что пришло время поближе познакомиться с молокососом. «Скажи мне, малыш, чей зад тебе пришлось лизать ради этого задания?» «Ничей». «Ну да. А коровы летают». Парень пожал плечами. Тони была итальянкой, следовательно, женщиной темпераментной, и ненавидела, когда от нее отделывались вежливыми, снисходительными пожатиями плеч. В ее глазах парень пал еще ниже. «Интересно, все, что от тебя требовалось, попасться на глаза начальству, и тебя немедленно послали в элитную команду. Но не счастливчик ли? В бюро ради такой чести приходится пахать долгие годы». Джейсон повернулся к ней и расплылся в улыбке. «Я получил это задание за свои заслуги». «Подумать только. «Мне дали настоящего супермена», — усмехнулась она. «Счастливый день, я на 7-м небе». Джейсон нахмурился, и Тони поняла, что попала в яблочко. Но злорадное удовлетворение быстро исчезло, когда она поняла, что его сдвинутые брови свидетельствовали не столько о раздражении, сколько о том, что он глубоко задумался. «Ты очень этого хочешь?» — внезапно спросил Джейсон. «О чем ты?» — удивилась Тони. «Ты действительно непременно хочешь найти Аврору?» Аврора была кодовым именем, данным секретной службой Корнелии Кейс. Членам семьи президента всегда давали имена, начинающиеся с одной буквы. Деннис Кейс была Эрроу. Эрроу в английском начинается с той же буквы А, что и Аврора. Антония надолго задумалась, прежде чем ответить. «Неплохо иметь такое дельце в послужном списке», — осторожно выговорила она наконец. «Неубедительно и неискренне. Неужели зря говорят, что ты крутая?» «Да ну! И что же еще про меня говорят?» «Что ты зазнайка, высокомерная, можешь задать жару любому напарнику и одна из лучших полевых агентов бюро». «Ах ты, наглое дерьмо!» — прошипела Тони, решив бить противника его же оружием. «И запомни, я играю наверняка, терпеть не могу неудач. Как и чистеньких, надраенных молокососов, из тех, кто лениво совершает ритуальные телодвижения, воображая при этом, что свято выполняет свой долг. В таком случае у нас есть что-то общее». «Сомневаюсь. Учти, я весьма честолюбива, не говоря уже о том, что мне весьма нелегко смириться с потерей первой леди. И сдаваться не собираюсь.